Когда они уезжали, Дин поднял руку, прощаясь. «А как же Дин?» — спросила Морис. «Найдет другую машину. Это не проблема». Она сделала паузу. «А ты, когда уезжаешь, твоя работа здесь закончена, да?» Она не намеревалась отпускать его, но точно не была уверена, как хорошо он понимает сложившуюся ситуацию. «Работа закончена», — отрезал Мак. Во взгляде, которым он наградил ее, угадывалась едва сдерживаемая ярость. «Мне нужно подготовить документы и почистить кое-какие мелочи. Вероятно, придется уехать уже сегодня вечером, самое позднее завтра. Но я вернусь, черт возьми!» «Ты, кажется, не очень этому рад», — заметила она. «Рад? Ты ждешь, что я буду рад?» Его челюсть напряглась. «Ты не повиновалась приказам, выскочила прямо на открытое место, вместо того, чтобы оставаться в укрытии, как предполагалось по плану. Та слабоумная баба могла тебя убить». «На мне был бронежилет», — мягко возразила Морис. «Чертов жилет увеличивает шансы выжить, но ничего не гарантирует. Проблема в том, что ты не следовала плану. Ты рисковала своей жизнью ради проклятой лошади. Я тоже не хотел, чтобы его ранили, но...» «Не ради фурора», — сказала она, прерывая его. «Ради тебя!» Она смотрела в окно, на запорошенные снегом пастбища, мимо которых они проезжали. На мгновение в автомобиле воцарилась тишина. «Ради меня?» Он снова использовал тот осторожный тон. «Ради тебя! Я знала, что он пойдет прямо к тебе, так как поймает мой аромат на твоей одежде. Он отвлек бы тебя, ударил головой, возможно, даже выдал бы твое местонахождение». Макс затих, пытаясь справиться с шоком от понимания, что она рисковала собственной жизнью ради его защиты. Он постоянно делал то же самое. В этом заключалась его работа — рисковать собой и защищать других. Но раньше он никогда не чувствовал такого ужаса, который познал, увидев, что Морис привлекла внимание Джоан, и надеялся, что никогда не почувствует этого снова. «Я люблю тебя», — сказала она спокойно. «Проклятье!» Внутренне вздохнув, Мак послал прощальный поцелуй своей холостяцкой жизни. Ее храбрость ошеломила и смирила его. Никто из знакомых ему женщин не поступил бы так прямолинейно, раскрывшись и физически, и эмоционально. Она не играла в карты, не боролась всеми правдами и неправдами за власть, просто знала и принимала это знание как должное. В мягких глубинах ее черных глаз отражалась та инстинктивная внутренняя уверенность, достичь которую способны лишь немногие люди. Если он упустит ее, то это станет самой большой ошибкой в его жизни. Мак был не из тех, кто совершал подобные ошибки. «Сколько времени нужно, чтобы пожениться в Кентукки?» — резко спросил он. «Если мы не сможем сделать этого завтра, поедем в Лас-Вегас, при условии, что доктор скажет, что ты в порядке». Он не сказал, что любит ее, но она и так знала. Морис откинулась назад, совершенно довольная ситуацией. «Я в порядке», — абсолютно уверенно сказала она. «Похоже, жениться в Лас-Вегасе становится традицией в нашей семье», — размышляла вслух Морис на следующий день, когда молодой муж провожал ее в люкс. «Так же сделали два моих брата». «Два? А сколько всего у тебя братьев?» «Пять? И все старшие?» Морис сладко улыбнулась Маку через плечо, направляясь к окну, чтобы полюбоваться красным, сияющим закатом. Странно, но она чувствовала себя с ним единым целым, хотя у них не было достаточно времени поговорить, поделиться подробностями биографий. События подхватили их и понесли, как чаек перед ураганом. Доктор в отделении неотложной медицинской помощи объявил, что у нее легкое сотрясение мозга, и посоветовал поберечься день или два. Он согласился с ее мнением, что если бы ей грозила опасность впасть в кому, то это бы уже произошло. За последний день память полностью восстановилась, все белые пятна заполнились, так что Морис чувствовала себя почти в порядке. Успокоенный маг привез ее в Соломон Грин и полностью сосредоточился на работе, безжалостно расправляясь с мелочами и бумажной волокитой, в надежде поскорее окунуться в жизнь женатого мужчины. Пока Марис спала, Мак и Дин работали. Макнил выделил немного времени, чтобы познакомиться с условием бракосочетания в Кентукки. Решил, что они ему не подходят, так как требуют больше времени, чем он готов ждать, и забронировал 2 билета на самолет в Лас-Вегас. Рональда Стоничера арестовали за попытку совершения мошеннических действий, но он не подозревал, что его жена и Рэнди Ю собирались убить Марис и был полностью раздавлен случившимся. Джоан сделали операцию. Согласно заключению хирурга, повреждения тканей нервов на руке оказались существенными. Хотя рука немного восстановится, и Джоан сможет ею двигать, но она никогда не вернет способность писать, есть и выполнять другие действия, требующие точных движений. Рэнди Ю запел соловьем перед федералами, заложив кучу важных в мире скачек людей, которые были вовлечены в схему убийства лошадей с целью получения страховки. Ему не предъявили обвинения в убийстве 16-летнего мальчика. Очевидно, у него была какая-то информация об этом деле, но он ее придерживал, надеясь в дальнейшем заключить сделку с правосудием и смягчить наказание. Марис позвонила матери и коротко ввела ее в курс случившегося, а также сказала, что собирается замуж. «Наслаждайся, детка», — ответила Мэри единственной дочери, «но ты должна знать, что отец захочет отвезти тебя к алтарю, поэтому мы запланируем еще одну свадьбу на Рождество. У меня осталось 3 недели, так что не должно возникнуть никаких проблем». Большинство матерей ударились бы в панику при мысли об организации свадебного торжества за 3 недели. Только не Мэри. Из собственного опыта Мари знала, что в конце концов все будет так, как захочет мама. Мак тоже позвонил родным. Его семья, мать, отчим и 2 сводные сестры, согласились присоединиться к Маккензи в Вайоминге для празднования свадьбы на Рождество. Во время церемонии, которая состоялась около часа назад, Марис узнала, что полное имя ее мужа — Уильям Александр Макнил. «Несколько человек называют меня Уилл», — рассказал он ей немного позже, когда молодая жена призналась, что ей трудно мысленно называть его Алексом. «Большинство зовут меня Мак». Так как Марис про себя уже сократила его фамилию с Макнил до Мак, ей это понравилось. 5 старших братьев, — уточнил Мак, подходя сзади и обнимая ее за талию. Он наклонил голову и уткнулся в ее светло-каштановые волосы. 5 братьев плюс 12 племянников и 1 племянница. Мак усмехнулся. Праздники обещают быть милыми. Правильнее сказать, бурными. Подожди немного, сам увидишь. Он развернул ее лицом к себе. Чего я не могу дождаться? Так это оказаться собственной женой в одной постели. Мак поднял Марис на руки, и она обняла его за шею. Опуская ее на кровать, он накрыл губами желанный рот, и чувственный голод, который иногда затихал, но никогда полностью не исчезал, заполнил тело в полную силу, до боли. Страсть заставила его вдавить жену в матрас и спешно освободить от одежды. Но в то же время он очень старался не быть слишком грубым. Марис извивалась, в свою очередь стягивая с него одежду. Прикосновение ткани к обнаженной коже доводило ее до умопомрачения. Мак немного отодвинулся и с неприкрытым желанием уставился на миниатюрное тело жены. В борьбе за сохранение самоконтроля его дыхание сбилось, взгляд блестящих глаз казался жестким. Осторожно обхватив ее груди ладонями, он потер большими пальцами соски, превращая их в соднящие пики. «Быстрее!» — прошептала Марис, протягивая руки к его ремню. Он хмыкнул, хотя в этом звуке слышалось не веселье, а не терпение. Затем отбросил подальше одежду и опустился на Морис. Едва она почувствовала тяжесть мужского тела, как из ее горла вырвался стон чистого счастья, и она развела ноги, заставляя его прижаться еще ближе. Ее собственное неутолимое желание не допускало дальнейшего промедления. Сильнее этой жажды она ничего не испытывала в жизни. Мак устроился поудобнее, обнял ладонями ее лицо и поцеловал любимую, одновременно легонько толкаясь в жаркое тело. Ее тело сопротивлялось, и Морис судорожно вздохнула от неожиданно сильной боли. Почему-то ей казалось, что постоянная верховая езда облегчит первую близость, но ничто не подготовило ее к размеру вторгшейся плоти. Оторвавшись от ее губ, он пристально посмотрел на нее, признавая очевидное. Ничего не сказал, не задал ни одного вопроса, но в глубине его глаз вспыхнуло что-то горячее и первобытное. Еще более осторожно он закончил начатое и почувствовал себя в ее глубинах как дома, а потом замер, дожидаясь, пока ее тело расслабится под ним, вокруг него. Только после этого он стал понемногу двигаться, чуть продвигаясь вперед и отступая назад. Этого оказалось достаточно, чтобы ее дыхание снова прервалось, на сей раз от чувственной жажды, и заставило ее подняться навстречу. Мак изо всех сил заботился о Морис, ограничивая силу толчков и поддерживая медленный, размеренный темп, даже когда приближение кульминации скрутило его и заставило громко стонать при каждом движении. Она льнула к мужу в отчаянном поиске собственного освобождения, пытаясь заставить его войти еще глубже, как того требовал инстинкт. Ошеломленная неземным сиянием танца битвы, которую они с мужем разделили, и его щедростью в любви, Морис закричала в полный голос. Поднятая на гребень волны, не способная выносить ни секунды дольше, она ощутила взрыв небывалого удовольствия и затерялась в водовороте чувств, превратившись в бездумное существо, которое знало только свое и его тело. В то же мгновение маг присоединился к ней, вздрагивая, толкаясь и жарко извиваясь. Потом он лежал рядом и поглаживал жену нетвердой рукой, словно убеждая себя, что она настоящая и что они оба до сих пор целы. «Как такое могло произойти?» — хрипло спросил он. Маг немного приподнял голову, чтобы заглянуть в лицо Морис. Теперь в его блестящих глазах читалась слабость и нежелание. «Как я мог полюбить тебя так сильно и так быстро? Какое волшебство ты использовала?» Ее глаза горели от непролитых слез. «Я просто люблю тебя, ничего больше. Просто я тебя люблю!» Гору покрывал пушистый снег. Сердце Морис подпрыгнуло, когда она увидела ее. «Вон там!» — указала она. «Это гора Маккензи!» Мак с интересом разглядывал огромную махину. Никогда в жизни ему не случалось встречать человека, который владел бы целой горой, и он пытался представить себе, что за люди там обитают, как живут и как им удалось вырастить такое волшебное существо, которое сидело рядом с ним. После двух дней супружества Мак с удивлением спрашивал себя, как он раньше мог существовать без нее. Любовь к жене сделала его цельным человеком, хотя прежде он даже не догадывался, что ему чего-то не хватает. Изящная, словно фея, светло-каштановые волосы до плеч, огромные черные глаза, в которых светилась вековая женская мудрость, но одновременно сильная, а под симпатичными грудками бьется сердце льва. Его жена! Так неожиданно и так удивительно! Мак несколько раз просыпался среди ночи, чтобы только взглянуть на нее и понять, как все могло произойти настолько быстро. Всего три дня назад Морис проснулась в его руках и вежливо призналась: «Прошу прощения, но я не помню твоего имени». и догадка о ее травме потрясла его до самого основания. Всего 3 дня, но уже невозможно представить себе, что можно заснуть без нее или проснуться и не видеть ее сонную проказливую улыбку, когда она уютно устраивается в его объятиях. И ему дали всего 5 дней отпуска, и было решено провести их как можно лучше. Вчера состоялся краткий визит в Сан-Антонио, где он познакомил Мари со своей семьей. Обе его сестры приехали со своими выводками, по 3 ребенка в каждом, и мужьями на буксире. Привычная к толпе родственников, Мариса глазом не моргнула. Мать была на 7-м небе от счастья, что единственный сын наконец женился, и в предвкушении рождественской свадьбы на заснеженной горе в Вайоминге. Раздобыв номер телефона у Марис, она созвонилась с ее мамой, и они даже успели подружиться, судя по тому, что его мать несколько раз ссылалась на мнение Мэри. Сегодня они приехали в Вайоминг. Мак пытался понять, почему его мучает неприятное предчувствие. «Расскажи мне о своих братьях», — тихо попросил он, — «обо всех 5». Мак кое-что знал о старших братьях, он и сам им был. Марис улыбнулась, ее глаза мягко засияли. «Ну что ж, давай посмотрим. Самый старший брат Джо, генерал авиации, работает председателем Объединенного комитета начальников штабов. Его жена Кэролайн имеет научные степени в физике и вычислительной технике. У них 5 сыновей. Следующий по старшинству Майк. Он владеет самым большим ранчо рогатого скота в штате. У них с Шиа 2 сыновей. Затем идет Джош, бывший летчик-истребитель. Служил на авианосце, пока в аварии не повредил колено и не комиссовался. Сейчас работает летчиком-испытателем гражданской авиации. Его жена Лорен, хирург-ортопед. У них 3 сына. «Хоть у одного твоего брата есть кто-то, кроме сыновей?» — спросил Мак, восхищаясь ее отчетом. И с каждой минутой, волнуясь все больше, он постарался сосредоточиться на обыденном. Кажется, Марис упоминала о племяннице, если он не ошибается. «У Зейна есть дочь!» Изменившийся тон привлек внимание Мака. Он вопросительно выгнул бровь, но жена его проигнорировала. «У них с Берри еще 2 двойняшки, сыновья, 2 месяца от роду. Зейн — бывший морской котик, Берри — дочь посла». «Морской котик? Интересно, может быть, что-то хуже этого?» — подумал Мак. «И, наконец, Ченс. Они с Зейном с таким же успехом могли бы быть 2 двойняшками, одного возраста и, как мне кажется, одного склада ума. Ченс служил в морской разведке. Он единственный из всех не женат.